اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فهو اطلب العلم. Дава.ру.ком представляет. Вопрос о совершении дуа в молитве на языке, отличном от арабского. Вопрос. Можем ли мы просить в дуа не на арабском во время молитвы после ташахуда и во время произнесения дополнительных дуа? Можем ли мы использовать дуа из Корана, которые не пришли в сунни? Ответ. Вся хвала Аллаху Господу миров. И затем. Во-первых, если поклоняющийся может правильно произнести дуа на арабском, то нельзя ему делать дуа на ином языке. Но если поклоняющийся не может правильно произнести дуа на арабском, то нет причины, по которой ему не следует делать дуа на родном языке, при условии, что он начнет параллельно изучать арабский. В отношении дуа не на арабском языке, вне молитвы, то нет ничего неправильного в этом, особенно если это позволит лучше сконцентрироваться в дуа. Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал: «Дозволено совершать дуа на арабском и не на арабском. Аллах знает о намерении просящего и что он хочет. Неважно, на каком языке он говорит, потому что он слышит все голоса на всех языках, просящих о чем угодно». Приводится в Маджму Аль-Фатава. Во-вторых, нет ничего неправильного в том, чтобы читать дуа, упомянутые в Коране, даже если в сунне не пришло сообщение о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, читал это в своих дуа. Все эти дуа благие и содержат наставления. Большинство дуа пророков и посланников мы узнаем из Корана. Вне сомнений, их дуа самые красноречивые и самые проникаемые в смыслах. Шейхуль Ислам Ибн Таймия сказал: «Людям следует делать дуа, читая то, что предписано в Коране и Сунне, потому что это вне сомнений добродетель и благо, и это прямой путь. Ученые ислама и имамы упоминали дуа, которые предписаны в исламе, и отказались от нововведенческих дуа, поэтому не стоит следовать за ними в этом». Приводится в Маджму Аль-Фатава. И Аллаху известно лучше. Хукм чтения дуа с листа во время молитвы. Вопрос. Я запомнил пока мало дуа. Разрешается ли записать некоторые из дуа на листочки и читать их вне молитвы и во время совершения молитвы? Ответ. Вся хвала принадлежит Аллаху. И затем. Нет ничего неправильного в том, чтобы читать дуа с листа, если человек не запомнил их, или записать дуа на листе бумаги и читать их тогда, когда их нужно произносить, как, например, в конце ночи, или в течение ночи, или в другое время. Но если есть возможность выучить их и читать наизусть с полной смиренностью и сосредоточенностью, то это лучше. Что касается чтения дуа с листа во время молитвы, то лучше читать их наизусть, и дуа лучше выбирать короткие. Если их читать, например, с листа бумаги во время ташахуда или между двумя земными поклонами, то в этом нет ничего неправильного. Но если вы запомните эти дуа, то это ближе к смирению и сосредоточенности. И Аллах – источник сил. Конец цитаты. Приводится в Маджму Фатава Ибн Бас. И Аллаху известно лучше.